Летающие подлодки, ныряющие самолеты. Работа над этим полуфантастическим проектом ведется уже около 100 лет. За это время предлагались различные конструкции, но сама идея оставалась неизменной. Инженеры хотели создать техническое чудо, аппарат, который бы одинаково хорошо чувствовал себя как в воздухе, так и под водой. Еще Жюль Верн в своем «Рабуре завоеватели» описал комбинированное транспортное средство, которое могло с одинаковым успехом передвигаться по суше, воздуху, воде и под водой. С той поры прошло немало времени, но мечта эта так и не осуществлена в полной мере. Но это вовсе не значит, что таких попыток вовсе не предпринималось. Кое-чего хотя бы частично инженерам добиться удалось. Так, в 1916 году известный немецкий авиаконструктор Хенкель спроектировал и построил маленький биплан В-200 с мотором 80 лошадиных сил, который мог быстро разбираться и укрываться в специальном ангаре на борту подводной лодки. Испытания показали, что это была еще далеко не та машина, о которой мечтали морские и воздушные асы. Скорость самолета составляла всего лишь 120 км в час, радиус полета не более 40 км. Кроме того, вскоре Германии, потерпевшей поражение в Первой мировой войне, было запрещено иметь совершенную военную технику. Тогда на сцену выступили американцы. Они заказали оказавшемуся неудел Хенкелю 2 небольших самолета F-1, весившие всего 525 килограммов каждый. Они были настолько компактны, что их при желании можно было хранить даже внутри подлодки. Интерес к подобным машинам стали проявлять также в Англии, Италии, Франции, Японии. Весть об оригинальных работах дошла и до нас. В начале 30-х известный конструктор летающих лодок «Четверяков» предложил свой вариант самолета для подводных лодок. Конструкция понравилась морякам, и в 33-м они приступили к постройке сразу 2 машин нового типа. Год спустя одна из них была отправлена в Севастополь для испытаний. Летчик Кржижевский совершил несколько полетов, показавших, что машина хорошо держится и в воздухе, и на воде. Пилот даже установил на этой машине рекорд мира на дистанции 100 километров. В 37-м он развил скорость 170,2 км/ч. Однако специалисты посчитали машину непригодной для использования в военно-морских силах СССР. Возможно, потому что в обстановке строжайшей секретности в стране велись работы по созданию летающей подлодки. Дело в том, что еще в 1934 году курсант Высшего морского инженерного училища имени Дзержинского Борис Петрович Ушаков представил проект такого аппарата в качестве курсового задания. Идея заинтересовала руководство училища, и Ушакову было рекомендовано доработать схему подлодки. В 1935-м он получил 3 авторских свидетельства на различные узлы своей конструкции, а в апреле следующего года проект, получивший гриф «Секретно», был отправлен на рассмотрение научно-исследовательского военного комитета и одновременно в Военно-морскую академию вместе с положительным отзывом о работе, подготовленным капитаном первого ранга Суриным. В 1937-м проект был завизирован профессором института, начальником кафедры тактики боевых средств Гончаровым. Разработку проекта желательно продолжить, чтобы выявить реальность его осуществления, написал профессор. С ним был солидарен и начальник института, военный инженер первого ранга Григайтис. Самолет-подлодка, над проектом которого продолжал работу уже сотрудник отдела В института, воентехник первого ранга Ушаков, постепенно приобрел окончательный вид. Внешний аппарат больше напоминал самолет, чем субмарину. Цельнометаллическая машина весом в 15 тонн с экипажем из 3 человек теоретически должна была летать со скоростью до 200 км в час и иметь дальность полета 800 км. Скорость под водой 3-4 узла, глубина погружения 45 метров, дальность плавания под водой 5-6 километров. В движении самолет должен был приводиться 3000-сильными моторами АМ-34 конструкции Александра Микулина. Нагнетатели позволяли двигателям осуществлять кратковременное форсирование с увеличением мощности до 1200 лошадиных сил. Внутри самолет, подобно настоящей подлодке, имел 6 герметичных отсеков, 3 для двигателей, 1 жилой, 1 для аккумуляторной батареи и 1 для грибного электродвигателя мощностью 10 лошадиных сил. Жилой отсек не являлся кабиной пилота, а использовался только для подводного плавания. Кабину пилота во время погружения затапливало, как и еще целый ряд негерметичных отсеков. Это позволяло сделать часть фюзеляжа из легких материалов, не рассчитанных на высокое давление. Крылья тоже полностью заполнялись водой для выравнивания внутреннего и наружного давления. Системы подачи топлива и масла отключались незадолго до погружения. При этом трубопроводы герметизировались. Погружение происходило в 4 этапа. Сначала задраивались отсеки двигателей, потом отсеки радиатора и аккумуляторной батареи, затем управление переключалось на подводное, наконец экипаж переходил в герметичный отсек. Самолет был вооружен 2 18-дюймовыми торпедами и 2 пулеметами. Обнаружив в полете корабль противника и определив его курс, летающая подлодка должна была скрытно сесть на воду за горизонтом и уйти в глубину. При появлении корабля на расчетной дистанции производился торпедный залп. Если же противник менял курс, ныряющий самолет всплывал, вновь отыскивал цель в полете, и маневр продолжался. Для большей эффективности боевой работы предполагалось использовать звено из 3 подобных машин, чтобы можно было обложить противника, до минимума снижая возможность его маневра. Работы над проектом продолжались до начала 1938 года, после чего он был сдан в секретный архив. Громоздкость конструкции, малая скорость под водой, сложная и длительная процедура погружения — все это делало проект малореальным. Между тем, надвигавшаяся война требовала сосредоточения сил и средств на других, более актуальных разработках. Впрочем, идея не была забыта окончательно. Уже после Второй мировой войны, в середине 60-х, американский инженер-электрик Дональд Рейт обнародовал свой проект, над которым он трудился 20 лет. Вначале изобретатель построил опытный образец «Командер». 7-метровый аппарат с дельтовидным крылом. В воздух машину поднимал двигатель внутреннего сгорания мощностью 65 лошадиных сил. Под водой — электродвигатель мощностью 736 ватт. Пилот-аквалангист сидел в открытой кабине. Командер развивал в воздухе скорость 100 км в час, а на глубине 4 узла. Получив необходимый опыт, Рейт разработал проект более совершенного реактивного аппарата «Аэрошип». По идее, выпустив лыжи-поплавки, двухместная машина садилась на воду. С пульта управления пилот закрывал воздухозаборники и выхлопное отверстие турбореактивного двигателя задвижками. При этом открывались водозаборники и выхлопное сопло водомета. Включался насос, заполнявший балластные цистерны, и аэрошип погружался. Оставалось убрать поплавки, пустить электромотор, поднять перископ, и самолет превращался в подлодку. Чтобы всплыть и взлететь, все операции повторялись в обратном порядке. Однако эксперты ВМФ указали, что дальность полета машины всего 300 километров. Скорости под водой и в воздухе тоже невелики, 8 узлов и 230 километров в час соответственно. Райт грустно улыбнулся. Хорошо еще, что не надо скрещивать атомную субмарину со сверхзвуковым истребителем. Я обещал подумать еще. Однако проект так и не был доведен до логического завершения, хотя до самой своей смерти, последовавшей в 91 году, Рейд продолжал свою работу. В 2004 его сын Брюс издал книгу, в которой подробно описал приключения отца и его машины, вошедшей в историю под индексом RFC-1. Ныне этот уникальный аппарат находится в Пенсильванском музее авиации. Однако история летающих подлодок не закончилась. Недавно появились данные о том, что сотрудники КБ Skunk Works вернулись к этой идее на новом уровне. Среди разработок, которые реализует подразделение компании известной фирмы Lockheed Martin, немалый интерес представляет беспилотный летательный аппарат «Кармаран», что в переводе на русский означает «баклан». Бакланы, как известно, могут пикировать и глубоко нырять, охотясь за рыбой, а потом снова взмывать в воздух. Аппарат «Кармаран», как предполагается, должен уметь делать то же самое — выныривать и взлетать, а потом снова нырять. Создается этот аппарат для нужд ВМФ США. Он должен уметь стартовать с подводных лодок, находящихся на глубине до 45 метров. Роль пусковой установки для него будет играть одна из шахт, ранее предназначавшихся для запуска баллистических ракет «Трайдент», которыми вооружены американские субмарины проекта «Огайо». В связи с сокращением ядерного вооружения и общим изменением характера современных войн, эти пусковые установки сегодня нередко пустуют. Заполнить образовавшиеся вакансии и смогут аппараты «Кармаран». Главная сложность — создать конструкцию, способную стартовать из ракетной шахты диаметром чуть больше 2 метров. Понятное дело, такая пусковая установка совершенно не подходит для самолета традиционной конструкции. Кроме того, аппарат должен быть достаточно прочен, чтобы выдерживать давление воды, которое может достигать 50 атмосфер. Поэтому конструкторы Skunk Works предложили для 4-тонного аппарата складные крылья, которые затем будут расправляться в начале полета. Чтобы конструкция могла противостоять давлению воды, ее, скорее всего, изготовят из титана. А пустоты в самолете для большей прочности заполнят пластиковой пеной. Кроме того, некоторые пустоты при движении под водой будут надуваться сжатым газом, а сопла двигателей и другие компоненты закрываться сдвижными герметичными крышками. Из шахты «Кармаран» будет не выстреливаться, подобно ракете, скорее просто всплывать. Но как только аппарат окажется на поверхности воды, включаются его реактивные двигатели, и он взлетает. Выполнив свою задачу, беспилотник вернется в точку встречи с подлодкой, опустится на морскую поверхность и выбросит буксирный трос. Конец этого троса подцепит подводный робот и доставит конец на борт субмарины. Там включат лебедку и утянут самолет обратно в пусковую шахту, где он и будет ждать следующего пуска.